Ни одного. Я близко познакомился с циркачами, и они даже научили меня нескольким трюкам. Они говорили, что я бесподобен на трапеции. Он застенчиво взглянул на меня, желая увидеть, как я отнесусь к такому заявлению. Я с серьезным видом кивнул, как будто в том, чтобы представить себе королевского в украшенном блестками трико на трапеции, не было ничего смешного. «Хочешь еще печенье?» — спросил он. «Да? Вот это правильно. Пожалуй, я тоже съем одну». Жуя печенье, я терпеливо ждал, когда он возобновит свой рассказ. «Так вот», — продолжал он, — «пролетела неделя, и настал вечер последнего представления. Я бы ни за что не пропустил его. Меня сопровождала леди, моя молодая подруга. Она желала посмотреть это представление. Как она смеялась выходкам клоуна и восхищалась лошадьми. Она и думать не думала, что вскоре случится нечто ужасное». Королевский достал тонко надушенный платок и промокнул им влажный лоб. Он всегда чуточку нервничал, когда доходил до кульминационного пункта рассказа. «В заключительной сцене, — сказал он, — выступал укротитель львов. Тут он выдержал паузу, дабы я усвоил вещий смысл сказанного. У него было 5 зверей. Огромные нубийские львы с черными гривами, только что из джунглей, — так он мне сказал. Мы с леди сидели в первом ряду, откуда арена просматривалась как нельзя лучше. Тебе приходилось видеть клетку, которую сооружают на арене для выступления со львами? Так вот, в самый разгар выступления одна из ее секций, очевидно плохо закрепленная, рухнула внутрь. К нашему ужасу мы увидели, что она упала на укротителя, сбила его с ног, и он потерял сознание. Королевский опять выдержал паузу, нервно отхлебнул кофе из чашки и снова вытер лоб. «Что было делать?» — риторически вопросил он. — Перед нами было 5 огромных рычащих львов, а рядом со мной леди. Я быстро соображал. Если леди можно спасти, то лишь одним единственным способом. Схватив трость, я спрыгнул на арену и вошел в клетку. Я издал невнятные, едва слышные звуки в знак восхищения. За ту неделю, что я бывал в цирке, я с особой тщательностью изучил метод укротителя львов и теперь благодарил за это счастливое созвездие, под которым родился. Рычащие звери на пьедесталах возвышались надо мной, но я смотрел им прямо в глаза. Человеческий глаз, знаешь ли, обладает огромной силой над животными. Медленно вперев в них пронзительный взгляд и выставив вперед трость, я подчинил львов своей воле и мало-помалу вытеснил их с арены и загнал в клетку. Ужасную трагедию удалось предотвратить. Я сказал, что, надо полагать, леди была ему благодарна. Именно так, — с довольным видом подхватил Королевский. Она даже сказала, что я выступил лучше, чем сам укротитель. А что, — поинтересовался я, — приходилось ли ему видеть танцующих медведей, когда он бывал в цирке? Там были самые различные животные — слоны, тюлени, дрессированные собаки, медведи, — щедро перечислял Королевский. Там было все. «В таком случае, — сказал я осторожно, — не хочет ли он пойти посмотреть танцующего медведя? Это недалеко отсюда, и хотя это вовсе не цирк, мне кажется, ему будет интересно». «Ей-богу, это идея, — сказал Королевский. Он достал из кармана жилета часы и взглянул на них. 10 минут, ладно?» Так, чтобы хорошенько проветриться. Он взял шляпу и трость, и мы, сгорая от нетерпения, двинулись по узким, многолюдным улицам города, насыщенным запахами фруктов и овощей, сочных канав и свежеиспеченного хлеба. Расспросив нескольких ребятишек, мы установили, где владелец Павло дает представление. Это был большой, скудно освещенный сарай позади одного магазина в центре города. По пути туда я занял у Королевского немного денег и купил палочку липкой нуги. Мне казалось, что я просто не могу явиться к Павлу без гостинца. «А, друг Павла, добро пожаловать», — сказал цыган, когда мы появились в дверях сарая. К моему восхищению, Павло узнал меня и шаркающей походкой вышел к нам,